«Хорошо», — сдался директор, — «я подпишу назначение». «А да, Северус сейчас прямо фонтанирует эмоциями в эмпатическом плане». «Прекрасно. Мы тут, кстати, мисс Скитер вызвались проводить до вашего кабинета», — высказалась Герми. «Да, не смею задерживать», — тактично выставил нас за дверь мистер Дамби. Глава 36. Самый читаемый выпуск «Пророка». Хогвартс, 18.09.1992. Сегодня точно замечательный день. Настроение с самого утра просто восхитительное. Начнем с того, что я проснулся в своей лаборатории, точнее в жилой комнате при лаборатории, в объятиях Гермионы. Ну, любит Герми ночью мацать меня как плюшевого медвежонка, руки вокруг шеи, да еще и ногу на меня закинула, с таким хозяйским видом. А что, имеет право. Но это еще не самое главное. Самое главное, что вчера пол Хогвартса заказала себе газеты «Пророк», чтобы почитать о скандале с Локхартом. Так что, одевшись и совершив утренний мацион, я прошествовал под ручку с Гермионой в главный зал. Явились мы, держась за руки, и наполненный зал встретил нас гробовым молчанием. Студенты, читающие «Пророк», во все глаза пялились на нас, как будто увидели инопланетян. Даже преподаватели молчали. Мы же с гордым видом прошествовали до стола Гриффиндора и молча сели. Вокруг зашушукались. Кивком головы поприветствовав братьев Уизли и пожав протянутую руку Невилла, мы уселись трапезничать. Через пару минут неспешного поглощения пищи студенты вокруг оживились и принялись на все лады расспрашивать нас в стиле «Это правда?». Я же, одолжив газету у Невилла, углубился в чтение. Заголовок «Пророка» гласил: «Мальчик, который выжил, теперь мальчик, который женится». И ниже наша с Герми колдография, на которой мы страстно целуемся. Да, мы посоветовали Скитер взять фотки у Колина Криви. Благо пацан везде таскается со своим фотоаппаратом. Дальнейший текст статьи повествовал о чудесной встрече, бесконечной любви и прочих сентиментальностях в самых нескромных выражениях. Короче, разрешение на публикацию мы Скитер выдали, а она, ловко сыграв на чувствах дам бальзаковского возраста, расписала наши отношения чуть ли не в стиле Ромео и Джульетты. Да, жесть. И ведь писать ей не запретишь. Герми читала и умилялась про прекрасную талантливую колдунью, укравшую сердце народного героя. Также были опубликованы наши разговоры по поводу «Осень так романтична» и размышления по поводу свадебной церемонии. А вот обломитесь, что я, что Герми ненавидим всякие там шумихи. Гермиона, правильно истолковав мое настроение, взяла огонь на себя, то есть устроила еще одно интервью для однокашников. «Фред, Джордж, нам надо поговорить», — сообщаю двум рыжим балагурам, уже готовым съязвить по поводу моих отношений с Герми. «Без проблем. После пар мы как раз свободны». «Вот и замечательно. Подвожу я итог спичу близнецов». Буря продолжалась еще несколько минут. Герми стойко сносила гневно завистливые взгляды девушек и отвечала на вопросы. Постепенно страсти начали успокаиваться. На второй странице, кстати, напечатано про Локхарта. Очень немного напечатано, только то, что его отвели в Аврорад для проверки и узнали страшную правду о его геройствованиях. Хогвартс, 18.09.1992. После уроков, на которых, по-моему, студенты больше смотрели на нас, чем на преподавателей, была череда аудиенций. Во-первых, в стиле «Эвас Поттеры», «Я попрошу остаться нас», стопнул профессор Снейп. Хотя мрачный Зельевар ограничился всего одним словом, сказал спасибо. Для него это уже подвиг. Стоит отметить, что свой новый предмет он вел на ура. Снейп наконец-то нашел свое место в жизни. Следующей была МакГонагалл. Строгая госпожа декан просто фонтанировала эмоциями. Поругала нас, потом поблагодарила, потом пожурила за то, что мы не бережем нервы старого человека. Это она о себе. И убедившись, что у нас с Гермионой Грейнджер серьезные отношения, наконец обняла обоих за плечи и выдала свое, кто бы просил, благословение. Госпоже декану мы сказали, что проведем тихую мирную церемонию во второй половине октября, 22 числа, как раз перед началом квиддичного сезона, который проходит с середины октября по вторую половину ноября. И, убедившись, что все вопросы обсуждены, Маккошка начала нас гонять по трансфигурации. Энда, такого напряженного урока у нас еще не было. Закончили мы только к отбою. Ах, да, миссис МакГонагалл. Да, Гарри, скажите, а нам как молодой паре полагается отдельное жилье? Ну, комнатка там. Все же не в общей спальне же тусоваться. Реакция на жаргонное слово меня позабавила. Да, прецеденты были, так что вам положены апартаменты. Чтобы ХМ тусоваться. Подбала, старуха, признаю, из-под бала. Вон как Герми раскраснелась. Замечательно. Ну, тогда разрешите откланяться. Мы и так ужин пропустили. Что? Ах, черт, совсем о времени забыли. А ну-ка марш по кроватям. Гаркнула деканша, давая всем видом понять, что урок закончен. Хогвартс, 10.10.1992. Еще недавно все говорили про нас, но когда выговорились, сменили темы для слухов. Среди самых обсуждаемых тем среди студентов были профессор Слизнард, вернувшийся в качестве преподавателя зелья и Снейп. Последний ничуть не обманул наших надежд. Сразу видно, тертый жизнью человек, плохого не посоветует, а уж преподавать тем более не будет. На первой же паре в качестве препода он открыл некоторым студентам глаза, составив рейтинг самых опасных существ на Земле. Акромантулы, василиски, гарпии, инфери, они же личи, заняли свои места на доске. Почетное первое место было отдано существу под названием «Человек». И это правильно, шанс склеить ласты от бандитской пули или пожирательской авады гораздо больше, чем шанс встретить таких редких существ, как василиски или гарпии. Так, под дружный гомон студентов, закончился предмет со стыдливым названием «Затей» и началась боевая магия. Северус дал растрястись студентам, да, на первом же занятии он гонял мальчишек и девчонок как солдат в армии, отжимания, бег и т.д. Студенты было попытались возмутиться, но были жестко обломаны. Даже я с Герми запыхался до хрипоты. Вот что учеба сидячая с людьми делает. Впрочем, некоторые и одного круга пробежать не смогли, не будем показывать пальцем на Невилла, не будем. Место для бега мы тоже выбрали просто сногсшибательное, коридоры в Хогвартсе, благо школа магии просто гигантская, так что в коридоре два КамАЗа разъехаться смогут. После занятий, в гостиной, мы предложили студентам сделать специальные мантии марки ГГ. Предложение было встречено дружным одобрямством, и после принятия заказа, и отправления его нашим волшебным швеям, уже на следующий день поступили 30 мантий, превращающихся в костюм нагло содранный с полевой формы НАТО. Если кто не знает, у Англии и Германии есть своя армия, одна на двоих, НАТО зовется. Так что маглорожденные студенты могли наблюдать просто фееричное зрелище. Ужас подземелий, Северус с ней обгоняет полсотни магов, аки сержант в армии. Мне это навеяло какую-то ностальгию по армии. Нет, я в армии не служил, ни на земле, ни на Эльмире, но это не помешало мне, как любому нормальному мужчине, интересоваться военной тематикой. Это правильно, на магию надейся, а сам не плашай. Умение правильно и много двигаться, правильно дышать, падать – это основа основ боевой магии. Второй по популярности новостью была квиддичная команда Слизерина. Люциус таки купил всей команде молнии, и драка назначили ловцом. Завистливые студенты шушукались в стиле «купил себе место в команде и богатенький Буратино». Я же ответил на это по-своему, подарил новому ловцу Гриффиндор Эйркинг, лично мной доработанную и оптимизированную. Максимальная скорость снизилась до уровня молнии, зато увеличилась маневренность, по местным меркам просто до невообразимых высот. Так что будем посмотреть, кто кого заборет. Правда, если учесть нововведения прошлого сезона, к которым ваш покорный слуга приложил свою лапку, скорее всего весь профит достанется Слизерину, несмотря на исход матча. Впрочем, нескольким студентам я таки объяснил, что из драка выйдет прекрасный ловец. Все эти разгоны про подкупленную команду – полная чушь. Последней новостью была легализация положения Гермионы как миссис Поттер. Одна из причин, по которой я решил таки открыть широкой общественности правду, это следящие чары. На карте мародеров мы с Герми отображались как Поттеры, а значит наверняка об этом станет известно заинтересованным лицам. Это в свою очередь могло иметь негативные последствия, ведь древнюю магию основателей Хогвартса мы обмануть не сможем, и следующее письмо с приглашением на учебу, которые рассылаются всем студентам от имени МакГонагалл, придет уже на имя Гермионы Поттер. Да и про магию крови забывать не стоит. До кучи, занялся исследованиями карты мародеров, интереснейший артефакт, я вам скажу, в основном работающий на магии крови, которая ныне считается жутко запретной. Хогвартс, 23.10.1992. Мы с Герми весь день посвятили бумагам, точнее, документам. В министерстве нам весьма помог сам министр, которого просветили, что некая Гермиона хочет сменить фамилию. Так что, услышав волшебное слово, Поттер фадж начал суетиться. Еще один аспект, который прошел мимо книги, магловско-магические документы. Волшебники и колдуны, так и хочется добавить, шаманы, не стали долго заморачиваться с выдачей каких-то уникальных документов и просто наложили сложный комплекс черномагловский паспорт, который, кстати, можно получить в Министерстве магии. Прям паспортный стол какой-то. У Гермии еще перед Хагом, перед нашим знакомством министерский чиновник забирал паспорт на перерегистрацию. У меня такой, кстати, тоже есть, но хранился он почему-то у доброго дедушки Дамби. Позавчера он таки отдал мне его. Ах да, должен был раньше, но я просто не знал, да и Дамби наверняка запамятовал. Магазинчик, кстати, мы оформляли на имя Герми, так что, кто последний? Задала вопрос моя благоверная. Мы, ответила ей какая-то женщина средних лет, сидящая как и мы в небольшой очереди перед кабинетом, в котором выдают нужный документ. Мы за вами будем. Гарри, а в Монар мы сегодня поедем? Агась, Магги нам 3 дня дала выходных, так что, понятно. А какие у тебя планы? Ну, тихонечко отметим, потом съездим до твоих родителей, потом уже обратно в Хог. И если кто скажет, что знаменитый Гарольд Джеймс Поттер, он же надежда и опора всей Англии, он же знаменитый миллионер, регулярно мелькающий на первых полосах газет, 23 октября 1992 года отмечал свою свадьбу в кафе на Косой Аллее, за чашечкой кофе, не верьте, это все происки коварных врагов. Дом Грингеров. Мам, пап, привет, преувеличенно по-детски пискнула Герми, когда фигуры ее родителей показались в двери. Чарли мне из-за спины своей жены помахал рукой. Теща же старалась просверлить меня взглядом, но заметив, что она стоит в проходе и не дает нам пройти, смирилась с неизбежным, отошла в сторону. «Ну, с Богом! Приветствую, молодой человек!» — холодно выговорила миссис Грингер. «И вам не хворать, Елена, Чарли, это мы уже прошли в гостиную. Я поставлю чаю», — констатировала теща и скрылась на кухне, оставляя нас с Чарли наедине. «Пап, ты ведь не против, что мы заехали к вам? Что ты такое говоришь? Дача, как будто это не твой дом. Хэймэм, ну, что скажете, молодые люди? Да у нас небольшие выходные выдались, вот мы и решили заехать. А как у вас с мамой дела?» «Дела? Да нормально, зубы у всех болят, работаем потихоньку. Хватит о нас, мы с твоей мамой уже 16 лет живем, жизнь уже скучной становится. У вас то как? Нормально, Чарли?» Вмешался я в разговор. «Сегодня весь день бегали по Минпестерству магии, регистрировали брак. Не думал, что у магов, чуть не вырвалось местных магов, столько бюрократии. Свидетельство о браке получить, в министерстве зарегистрироваться, паспорт Герми поменять. Ужас какой!» «Да, устало откинулся на спинку стула Чарли. Было заметно, что он уже немало устал. Да еще и мы, молодежь, ему нервы треплем. И кто же ты теперь, доченька?» Спросил философски у Герми ее отец. Впрочем, моя возлюбленная не растерялась и шутовски представилась. «Гермиона Чарльз Поттер, прошу любить и жаловать. Паспорт мне новый выдали. Ты только мне сообщи, малышка моя, когда же я внуков увижу? Хи-хи. Не бойся, папочка, ближайшие лет 10 тебе не быть дедушкой. По крайней мере, мы с Гарри так решили. Ну и хорошо. А, вон уже и мама идет. Лен, Лен, ты не представляешь, что эти проказники опять откололи. Да не кричи ты так, Чарли, что там такое случилось? Представляешь, мать, наша малышка уже и паспорт поменяла. Теперь она миссис Поттер. Так вроде бы они раньше. Ну, ты понял. А раньше это как бы неофициально было. Да, не так я представлял себе этот разговор. Вон, Герми розовая сидит, как будто ее маман застукала за какой-нибудь шалостью. А Чарли реально удружил. Сказал, что с тещей разберется. Вот и Лена теперь не гоняется за мной по всему дому с обвинениями и угрозами. Только от нее валерьянка пахнет. Теперь понятно, зачем она на кухню смылась. Что вы там про внуков говорили? Спрашивает у Герми. Ничего, мам, рано вам еще в бабушку переквалифицироваться. Миссис Грингер. Гарри, дорогой, я же сказала, зови меня Елена. Елена, надеюсь, вы не против наших ХМ отношений. Вам это так важно? Да, не то чтобы это меня остановило, но все-таки важно. Хэмэмэмэм, как бы тебе сказать, Гарри, ты прекрасный молодой человек, да и все полагающееся у тебя есть. Это я о материальном. Просто несколько неожиданно, не думала, что Герми уйдет из-за чего дома так рано. Но, пожалуй, я не против. Мы с Чарли вон, в 14 познакомились. Спасибо, теща, тоже вздрогнула. Прям как Чарли в тот раз. А я думала, что вы в институте познакомились. Влезла Гермиона. Ну, понимаешь, дача, у нас в стране, особенно тогда, были очень строгие нравы. Что бы сказали люди, Если бы узнали, что я в 14 лет встречаюсь с Чарльзом. Мам, в 14? Да сейчас в 15, это сейчас, доча. 30 лет назад нравы в нашей стране были самыми строгими. Это в вашей старушке Англии нравы были строгими, а у нас агава что творилось? Перебил супругу Чарльз. Это ты, дорогая, о своих дружках-панках, а то. Вот в таком ключе и произошел разговор с родственниками. Интересно, конечно, послушать. Оказалось, что Лена была порядочной пай-девочкой, которая до жути влюбилась в панка, как раз когда его пытались сцапать полицейские. Да, не хотел бы я жить в 70-х, 80-х годах в Англии, тупо не вписался бы. Хорошо еще, что тетя Ро написала свою Поттериану от 1991 года. Да, история семьи Грейнджеров оказалась интересной, но я запомнил только основные моменты. 15-летний Чарли Грейнджер, с дружками пьющий пиво на окраине Лондона, жалоба на громкую музыку, бег огородами, спрятался в первом попавшемся домике. На удачу Чарли оказалось, что семья французских иммигрантов отлучилась, оставив дома только 14-летнюю дочь, Елен. Дальше все понятно, необычно, несколько даже романтично. Поступили в один универ, и т.д. Долгий разговор меня сморил, так что как только я подавил зевок, нас отправили спать. Никак не удавалось заснуть, перенервничал я за сегодня, думал, Лена меня либо убьет, либо кастрирует. Ну, представьте себя на ее месте, воспитывали дочь, оказалась магом, отдали в Хогвартс, и тут, вдруг откуда ни возьмись появляется пацаненок, и говорит, что девочка ему понравилась. Через год приезжает эта парочка, причем уже по всем магическим законам женаты, и ведь не объяснишь им про Закидон Хель, не поймут. Будь я на месте Лены, убил бы ко всем чертям. В конце концов, девочке только 13, а нравы строги у всех маглов. 8. Брачный возраст в Англии, 16 лет. Т.Е. на 3 года больше, чем сейчас Герми. Не такой уж и большой разрыв. Все-таки культурная страна. Прим. Авт. Брачный возраст в Англии, 16 лет. Т.Е. на 3 года больше, чем сейчас Герми. Не такой уж и большой разрыв. Все-таки культурная страна. И вообще, чего это я тут лежу? А китать какой? Отвык я засыпать без Герми. Или без храпа Уизли 6. Так что подъем. Наложил на себя дезиллюминационные чары. Они же невидимость. И вперед. Гермиона тоже не могла заснуть. Присаживаюсь на край кровати, снимая невидимость. Гарри, что ты тут делаешь? Тоже не спится? Ага. Тогда я к тебе. Куда? Преодолев робкие попытки защититься, залез под одеяло и обнял свою супругу. Правду говорят, привыкнешь, потом один не заснешь. Ну как тебе сегодняшний разговор? Нормально. Думала, у мамы истерика будет. Я еще летом попросил Чарли поговорить с Леной. Так что? Понятно, спасибо. Кстати, Гарри, что ты там говорил про тот дневник? Тома, угум. Дневник Тома Марвела Ридла, он же Волди, артефакт с частичкой сознания Волди. Харкрукс. Сейчас в загребущих лапках Уизли 7. Глаза сами закрываются, все-таки привык я к теплу Герми, теперь не отвыкну. Ну и хрен с ним. Может, заберем его у Джинни? Хорошая идея. Идея и впрямь ничего так, незачем лишний раз местным шугаться Слизерина и чудовища. Сказать бы Ваське, как его люди прозвали, старый змей нашел бы, что съязвить по этому поводу. У него специфичное чувство юмора. Герми, Герми, спит, спать. Глава 37. Пов Дамблдора или ночные размышления. Пов Альбус Персиваль Ульфрик Брейн Дамблдор, он же Дамби. С того самого дня, как Молли сказала, что не нашла Гарри, у меня зародились нехорошие предчувствия. Что-то пошло не так, определенно, что-то пошло совсем не так, как я планировал. Но жизнь научила меня не полагаться на планы. Человек – фактор непредсказуемый, точнее предсказуемый ровно настолько, чтобы желающие играть с чужими судьбами расслабились и почувствовали себя королями, способными все распланировать наперед. Но жизнь вносит свои коррективы в любой план, и чем план сложнее, тем больше вероятность, что что-то пойдет не так. Когда-то на этом погорел Том, посчитав, что он все предусмотрел и все предугадал, и развоплотился, исчез. Той ночью ему почти удалось совершить задуманное, но ее величество судьба и его высочество случая изменили все. Новый Гриндевальд уничтожен, а мальчик отделался только шрамом. Весь первый год я на проверку следовал своему плану, который составил ранее. Поттер нелюдим, не асоциален, нет, просто нелюдим. Из всех он общается только с Лонгботтомом, Малфоем и, конечно же, своей бессменной подругой, маглорожденной Грейнджер. Минни как-то застала их в гостиной, целующимися. Да, все страньше и страньше, как говорила одна девочка. На педсовете преподаватели высказались об этих двоих. Да, я собирал информацию, только мадам Спраут не смогла ничего особенного сказать про Поттера. Все больше про Лонгботтома говорила. Флитвик сказал, что Поттер и Грейнджер принципиально пользуются только невербальной магией. Интересно, правда ли они настолько талантливы? Похоже, что да. Невероятно, но Северус даже не стал язвить по поводу Поттера. Талантливый молодой человек, так он сказал. Северус, ты даже не представляешь, насколько прав. На моей памяти был лишь один студент, который легко изучал невербальную магию. Был такой мальчик Том. Ну, еще один человек, на полсотни лет пораньше, еще один мальчик по имени Альбус. К Поттеру определенно стоит присмотреться получше. Похоже, вводные данные изменились, и надо составлять новые уравнения. Не уверен, что Гарри удастся использовать в темную, а если договориться, заключить соглашение. Я уже очень стар, годы берут свое. Вот умру я, и кто останется после меня? Минерва? Определенно нет, она не подходит. Кто еще? Риддл? Преступник. Исключено. Министр спит и видит, как бы наложить свои лапки на Хогвартс. Если не будет меня, то боюсь даже представить, что они могут сделать с образованием. Предложил Минни взять Поттера себе в ученики. Глядишь, с такими талантами и мастерское звание еще при учебе в Хогвартсе получит. Да, успехи Поттера и Грейнджер просто поражают. Минни после первой недели отчет сдала, говорит, что такого таланта еще ни разу не встречала. Причем Грейнджер даже лучше Поттера. Не намного, но все же, мои первые выводы оказались верны. Свои люди в министерстве написали, что Поттер живет в своем доме, который достался ему от дедушки. Интересная информация. На всякий случай навел справки, и выяснилось, что и Грейнджер почти все время живет у него. Только бы маленьких подтериков не понаделали раньше времени. Хи-хи. Да, от Поттера можно ожидать чего угодно. Может, это соседство с любящими родственниками так повлияло на его психику? Не стоит гадать, все равно это уже не важно. Важно то, что Гарри относится с отвращением к сторонникам Волдеморта. Ну, кроме Северуса и Малфоя. Если с первым они похожи, насколько я могу судить из своего богатого опыта, то отношения Гарри и Люциуса остаются для меня загадкой. Да и к Грейнджер Люциус относится более чем учтиво, насколько я могу судить по имеющейся у меня информации. Жаль, только заполучить библиотеку Поттеров не получилось. Кто знает, может, в ней я мог бы найти способ протянуть еще немного. Максимум, который у меня есть, это лет 10. Да, лекарства уже не помогают, философский камень себя не оправдал, осталось только готовить почву для своего ухода. С приходом Поттера мне стало все труднее свыкаться с мыслью о неизбежной смерти. Настолько интересно, что же еще выкинет этот эксцентричный юноша. Да, после того дела с Квиддичем мне стало до жути интересно, что же еще произойдет. И Поттер не заставил себя долго ждать. Сначала он каким-то чудом вылечил Фрэнка и Алису, а потом почти сразу открыл свой магазинчик одежды. Хм, весьма необычно. Хотя это все мелочи. Главный сюрприз был в сентябре. Гарри таки добился отставки Локхарта. И надо ж ему было для этого писать письма в совет попечителей и Аврорат. Как назло, письмо попало супругам Лонгботтомам, которые подняли шум на все министерство. Мол, плохо в Хогвартсе учат, а зате вообще не ведется. Такое поражение. И ведь везде вилка. Стоило Гарри зайти в кабинет и сказать свое веское слово, как министерство встало на его сторону. Одно его письмо в газету может управлять сознанием десятков тысяч магов. Механизм, созданный мной для успокоения общества, взял в оборот Поттер и нагло использует его, свое имя. Пришлось поставить на зате Северуса. С поддержкой Поттера он может во всеуслышание заявить о том, что он пожиратель, и ведь никто даже не посмотрит косо. Стоять. Это еще не самое интересное. Самое интересное, газетка, которую потом мне принесла разгневанная Минерва. Оказывается, у Гарри с этой, как ее, Грейнджер все серьезно. Да, двое самых талантливых магов своего поколения собираются пожениться в октябре. Интересно, что же это все значит? Встав со своего удобного кресла, старик в фиолетовой мантии подошел к жердочке, на которой спал старый добрый друг директора, Феникс Фаукс. Ничего не понимаю. «Смысл всего происходящего просто ускользает от меня», — обратился старик к птице. Та в ответ лишь приоткрыла глаз, смотря на старого, уставшего от жизни человека. «Молчишь. Правильно, если нечего сказать, лучше промолчать. Думаю, лучше как можно скорее избавиться от Тома. Конечно, найти его будет проблематично, но он рано или поздно объявится. Не тот он человек, чтобы отсиживаться в тени. Да и метка Северуса даст нам знать о его телодвижениях. И, Поттер нам в помощь. Да, Гарри лучше рассказать все, или почти все, иначе такой как он даже не почешется, чтобы нам помочь. А без его поддержки, как политической, так и магической, Орден Феникса обречен на провал. Старый волшебник устало осмотрел свой кабинет, заставленный всяким хламом, каждый предмет из которого напоминал о долгой и богатой жизни обладателя кабинета. Наверное, так выглядит разум старого человека, стоящего сейчас в своем кабинете, много различных воспоминаний, которые оставили здесь те, кто встречался ему на жизненном пути. Тяжело вздохнув, старик, оглянувшись на часы, удалился в неприметную дверку в конце кабинета. Напольные часы, подаренные ему когда-то старым другом, Геллертом, показывали 2:00 ночи. Глава 38. Площадь Гримма, Д-12. Дом Грингджеров, утро, 24.10.1992. Когда с тобой часто случается, что застают не в том месте и не в то время, начинаешь уже подсознательно ожидать чего-то подобного. Вот и я, проснувшись, первым делом посмотрел на дверь. Нет, там не стояла разгневанная теща. Герми, как обычно, отлежала мне руку, хотя если мне не изменяет память, то это я к ней пришел ночью. Привык, понимаете ли, засыпать в ее прекрасной компании, да и не только засыпать. Мы с Герми в Миноре заняли хозяйскую спальню, с тех пор как наши отношения сделали качественный шаг вперед. Так что, растолкав супругу, а время то уже 12:00, принялся одеваться. Ну, как одеваться? За неимением одежды, так сказать, повторил трюк Гессера, провел руками по пижаме, попутно трансфигурируя ее в простенькую повседневную одежду, брюки с рубашкой гриффиндорского ало-золотого цвета. В голову пришла мысль, что надо бы сделать такую одежду под маркой ГГ. Действительно, наверное, не помешает. Благо, трансфигурационные шмотки делать несколько легче, да и возможности для дизайна больше. Такие мелочи, как вышивка и прочие тонкошвейные моменты, не требуют трудозатрат и вполне по силам среднему трансфигуратору вроде наших мага-швей. Магазинчик в последнее время стабилизировался и приносит по 3-5 тысяч галеонов ежемесячно. Не то чтобы это было действительно много, даже простейшее исследование требует затрат сотен тысяч галеонов. Артефакты, люди, оборудование, помещения, полигоны, если таковые нужны, все это стоит денег, особенно люди. Нанимать каких-то балбесов с улицы — это смерти подобно, а настоящий профи вроде с ней поменьше, чем за полсотни тысяч, даже от чтения газеты не оторвется. Вот и считайте, чтобы что-то получить в магическом плане, надо бы немало отдать в финансовом. Основные направления моей деятельности за прошедший год составила учеба, своя и Герми, и попытки влиться в местные финансово-политические сферы. Опять же, целое лето угробил на набивание авторитета с лангбаттомами и денег с Хермеса и собственным магазинчиком. Хотя от Гермеса прибыли как с козла молока. Пару метел у нас купили квиддичные команды, не более того. Герми, солнышко, уже одето? Тогда пойдем вниз, там уже, наверное, завтрак готов. Да и не забудь свою гениальную мысль, собрать харкруксы. С нас не убудет, а Волде проблем доставим. Харкруксы, первый я поглотил только вселившись в эту тушку, второй – дневник, третий – медальон, четвертый – диадема, пятый – кольцо гонтов, шестой – чаша Хаффлпафф, а седьмой, по-моему, это ручная змейка нашего заклятого друга Тома. Сколько их там всего-то было? Гарри, Гарри, а? Прости, задумался. О чем, если не секрет? Не секрет, о харкруксах. Предлагаю сделать сегодня вояж к дому Блэков. Это где? В Лондоне. Площадь Гримма, если мне не изменяет память. Давай позавтракаем и поедем. Что ты там забыл-то? Там один из харкруксов мистера Тома. Ну, еще сумасшедший портрет, сумасшедший домовик. Может, попросим папу отвезти? Не стоит. Сами доберемся. Ты как, одета? Как видишь. Ну, повезло мне, что после всех вмешательств в ауру Гермини нужно изображать амазонку и подвергать себя боевой раскраске. Хотя нет, вру, губы она все же красит. Да и еще о парфюме не забывает. Остается парочка косметических заклинаний, и Герми просто. Квай, погнали. Подгоняет меня супруга и первой выходит на расправу с завтраком. Хаем, Чарли с Леной уже умотали, на столе записка. Мы на работу, отдыхайте, не будем вам мешать. Мама, папа», – прочитала Герми, миленько порозовев при этом. «Как я говорил, что бы ни произошло, Гермиона не теряет своих кавайных свойств, хоть пробу ставь». «Ну что, будем завтракать?» – вопросил я супругу и, не давая ей ответить, продолжил. «Айн, Айн, чертидери, где ты?» Домовик появился перед нами совершенно беззвучно и, склонившись в поклоне, произнес: «Хозяин Гарри звал Айн, Айн пришел, сделай нам завтрак на двоих, пожалуйста». «Будет сделано, хозяин. Я вызвал Айна не случайно. Именно он всегда готовил нам в Миноре и прекрасно знает наши с Герми вкусы». Как и следовало ожидать, уже спустя 5 минут на столе появился фруктовый салат и чашечка терпкого кофе для меня и овощи с поджаренным мясом для Герми. И чай Эрл Грей, как она любит. МММ, вкусняшка. Когда же мы покончили с завтраком, в полном молчании, кстати, я не удержался и все-таки поцеловал Герми, вспомнив случай в кафе. МММ, как же она прекрасна, моя Герми. Да и в такой невинной забаве, как поцелуй, она уже весьма опытна, моими стараниями. Как назло, хочется все больше и больше, стягиваю с нее рубашку, а супруга то и не сопротивляется, продолжая поцелуй. Гарри, оторвалась передохнуть моя Герми, ТССС. Снова припадаю к ней губами, не могу я удержаться, и расстегиваю ее ремень. Час спустя, на том же месте. Ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха. Гарри, это было необычно, знаю. Ха-ха-ха, ха-ха-ха. Ну так поедем в домик Блэков, ага. Ты бюстгальтер не видел? Вон, под стулом лежит. И хи-хи, тихонечко похихикала Гермиона, доставая из-под стула свой бюстгальтер Корби. Даже не думал, что, женившись, узнаю так много мелочей о женской жизни. Например, летом Герми, розовея от смущения, рассказала мне об женском белье, всяких там трусиках, корсетиках, бюстгальтерах. Так что во время шопинга я не выглядел таким дундуком, который только стоит и говорит, любо или не любо. Продавщиц мои познания, кстати, привели в восторг. Уж не знаю, что тут такого сложного. Тогда даже думал сделать аурный бюстгальтер для супруги, перебалансировать распределение энергии по мышцам, поддерживающим грудь, дабы супруга более не носила это пыточное устройство, но пришлось отказаться, ибо люди не поймут, но сделать соответствующие настройки в ауре все же стоит. Айн тихонечко прибрал посуду, и мы, повторно одевшись, вышли на улицу. Погода, к слову, стояла самая романтичная, даже не хочется в дом Блэков ехать. Но, надо, Гарри, надо. Палочкой вызвав магический автобус, мы поехали на площадь Гримма. Да, вот это райончик. Не сомневаюсь, когда-то, во времена индустриального Лондона, этот район мог претендовать на престижность или просто культурность, но ныне он был просто одним из неблагополучных районов. Я уж, грешным делом, подумал, что площади-то и нет. Все дело в том, что в памяти удалось выискать всего один объект с названием Гримма, улочка во Франции, близ поселка с названием Рен. Насколько я помню, в доме есть один полоумный эльф по имени Кричер. Пока мы стояли и наслаждались видом появления дома, ага, вдруг откуда ни возьмись здесь отметилась, Герми успела выспросить у меня про семейство Блэков. Ну что тут можно сказать, семейство чистокровное, поголовно темное, из ныне живущих мужчин, Сириус Блэк, да и тот в Азкабане, даже немного побаиваюсь его освобождения. Но надо, как я уже упоминал, беспредел не потерплю. Женщины Блэки — это отдельная песня. Герми очень удивилась, когда узнала, что нарцисса, с которой она чуть ли не в подругах, в девичестве была Блэк. Еще остались Беллатриса и Андромеда, то бишь Лестринг и Тонкс. Вот интересно, талант метаморфа у Тонкс стихийный или наследственный? Вроде Сириус ничем таким не отличался, за Беллу не скажу, а вот нарцисса выглядит уж больно симпатично. Зря я размышлял вслух, получил шутливый подзатыльник от Герми. Действительно, нарцисса Малфой мне в матери годится, то бишь ей за 30, а выглядит максимум на 20. Хи-хи. Прям цунада какая-то, хихи. Скорее всего, метаморфия — это их родовое. Надо будет присмотреться к ауре на предмет содрать способность. Нелицензионное копирование талантов. Хихи. Если это не магия, почти никакого толку нет, то метаморфия — это просто дар небес. Во-первых, идеальный шпион принял облик человека, вот тебе и маскировка. Во-вторых, очень удобно по жизни. Захотелось поменять внешность, к черту косметику и прочие хрендюлины, пожелал и все. Очень удобно в жизни. Дом Блэков, кстати, уже появился во всей красе, и мы с супругой вступили на порог. Тук-тук-тук, скрип, скрипнула входная дверь. Не буду описывать то существо, что появилось на пороге, все и так знают, как выглядят домовые эльфы. Этот, кстати, был очень груб. «Чего надобно?» — вопрошало оно нас. «Надобно, в дом. Лорд Блэк с супругой, если не видишь. Мы тут новые хозяева», — продемонстрировал Кричеру кольцо. Дальнейшие метаморфозы домовика меня только позабавили. Мелкое существо, пялись на родовой перстень Блэков, который я материализовал на пальце, упало на колени и завопило что-то в стиле «хозяин вернулся». «А-а-а, как же я рад! Встань, Кричер!» «Да, хозяин!» — проговорило существо, поднявшись и преданно смотря на меня. «Кричер, верно?» — вопросила его Герми. «Да, да, хозяйка, Кричер, миссис Блэк, Гермиона Поттер Слизерин Блэк, миссис Гермиона По, просто Гермиона. Хорошо, хозяйка Гермиона, мы прошли в дом. Что тут можно сказать? Идеальное место для того, чтобы сойти с ума. Темно, грязно, обстановка нагоняет депрессию, как будто тут живет семья дементоров и растит маленьких дементориков. Родовой гобелен присутствует. С удовольствием поразглядывал своих магических родственников. Андромеды на гобелене не было, выжженное место. А вот остальные, нарцисса, с несколько чопорным видом, беллатрисса, дама симпатичная, с несколько округлым лицом и прической под Гермиону, то есть воронье гнездо. Кричер, тут где-то завалялся медальон, который принес некто по имени Регулус Блэк. Можешь его принести? Да-да-да, хозяин, сей момент. И скрылся из виду. Что думаешь, Гарри? Спросила супруга. Думаю, тут самое место для дементоров. Надо бы ремонт провести. Кричер появился перед нами, держа на вытянутых руках цацку, даже на вид чертовски древнюю. Что ж, как лорд Слизерин, а значит хозяин сего артефакта, забираю его у эльфа. Точно Харкрукс, от него прям-таки веет темной магией, которая обеспечивает сохранность медальона. Кричер. Да, хозяин, отправишься с нами. Давай руку. Существо, немного помявшись, положило свою ладошку в мою руку, и мы отправились в Поттер Мэннер. Герми, вызывая эльфов из Слизерин Минора. Зачем ремонт делать? Не будем же мы затягивать с этим. Когда Герми позвала эльфов, которые по молчаливому соглашению обслуживали дом Гермионы, я обратился к Кричеру. Кричер. Да, хозяин, видишь, как тут все обставлено? Да, хозяин, вот в таком стиле и надо сделать ремонт, по крайней мере без каких-либо лишних элементов. Лучше вообще вынеси все, устрой ремонт, уборку, потом новую мебель поставишь. Вы, обращаюсь к домовикам-слизеринцам. Да, хозяин, склонились в поклоне эльфы. Пойдете в дом Блэков, защиту я снял, займетесь ремонтом и уборкой. Так точно, сэр, и слушайтесь Кричера во всем. Если возникнут какие-то вопросы, обращайтесь к Гермионе, приказал я домовикам. Герми, милая, может съездим сегодня и займемся мебелью? Гарри, зачем тебе все это? Вполне вероятно, что в этом доме будет жить Сириус, тот, который сейчас в Азкабане. Ага, так что можно рассматривать это как подарок крестному. А почему бы не принести мебель из Слизерин Мэннера? Там ее просто горы. Думал уже, любовь моя, лучше все-таки купить новую. Домовики слушали нас молча, ожидая дальнейших распоряжений. Далее мы перенеслись в Блэк Хаус и, торжественно вручив Кричеру полномочия прораба, поехали в торговый район Лондона. Бездонные кошельки, Фарева. Вечером, Поттер Минор. Сегодня мы почти закончили с домом на Гримма. Конечно, я надеялся подарить этот дом Сириусу, а значит и Ордену Феникса. Чисто из хулиганских побуждений я на втором этаже снес стеночку между двумя спальнями, сделав там современный конференц-зал. Большой дубовый стол, кресла, украшенные огненным орнаментом, ровно 20 штук, кресло директорское, офисное, кожаное, а также большая мага-доска, на которой можно писать силой мысли. Сей артефакт я приобрел еще когда готовил кабинет для занятий с Малфоем, сейчас же он пустовал, так как с ней обгонял молодежь первоклассно. Стены этого зала заседаний я исписал рунами, защищающими от прослушки и подглядываний, как магическими, так и магловскими средствами. А поверх рун наклеили обои в гриффиндорском стиле, то есть с обилием красного и золотого цветов, хорошо еще без цветочков попались. Да пока Герми верховодила эльфами, ремонтируя остальной дом, я занимался вместе с Цваем конференц-залом. Если в этом доме, как и у тетушки Ро, будет заседать Орден Феникса, то это место подойдет идеально. Под конец эпопеи я заклинанием придал паркету первозданную чистоту и блеск, и перенес сюда несколько не особо ценных книжек по боевой магии, зельеварению и прочим наукам. Так что уже к вечеру дом напоминал Поттер Минор, уютный и функциональный. Портрет некой Вальпургии Блэк, завешенный шторкой, Герми уничтожила каким-то заклинанием, так что на его месте красовались новые чистые обои бежево-золотистого цвета. Конечно, то, что мы сделали с домом, это далеко не все, но все же этого вполне достаточно на сегодня. Сириус уже сам под себя доделает, если захочет. Медальончик Слизерина я, кстати, очистил от магии Волди и отдал Гермионе. Можно сказать, свадебный подарок. Ценная вещица, однако. Закончив с домом на Гримма, мы переместились обратно в Минор. Сегодня будет однозначно долгая ночь. Герми. Остальные хоркруксы мы тоже подчистим, ага, отвечала мне супруга. Мы, кстати, расположились в гостиной. Герми с задумчивым видом вертела в руках медальон, развалившись на диване. Я же в это время просматривал книжные шкафы на предмет чего-нибудь интересненького. У меня же было такое странное настроение, что вроде бы и все сделал, а чего-то не хватает. Ну что, программа Мартисью выполнена. Деньгами разжился, жил площадью тоже. В Хаге считай лучший ученик, жену вот завел. Хотя нет, на Мартисью не тяну. С людьми не общаюсь, никто не офигевает от моей крутости. Вообще стараюсь не отсвечивать лишний раз. Так что картины с падающими челюстями — это из другой оперы. Тихо, мирно, можно даже сказать по-домашнему решил назревшие вопросы, разве что Волди еще не завалил. Мир, кстати, не такой, каким его пыталась описать Ро. Изначально, Гарри туповатый мальчик, который магию дальше Экспеллиармуса не стал учить, его целых 7 книг мацали по направлению войны с Волди. Самопальный фанат света, да смешного наивен. Господин Канон помахал нам ручкой и скрылся в неизвестном направлении. Это сидеть дома с книжкой Гарри Поттера в руках может и интересно, а жить здесь в облике мальчика, который выжил, совсем другое дело. Картины, описанные Ро, это лишь история одного человека, который в данном случае просто не существует. Так что жизнь здесь не такая ураганная, как можно было бы подумать из книг, я бы даже сказал, тихая. Магический мир — это настоящее болото. Мы с Гермионой несколько порастрясли его, но этого, конечно же, слишком мало. Да еще и задача, поставленная Хель, найти так называемые дары смерти. Уже сколько легенд и мистификаций вокруг каких-то артефактов. Того и гляди, маги начнут говорить пафосными словами в стиле магистра Йоды. 26.10.1992. Хогвартс. Сложно переоценить значение карты мародеров. Из книги Ро можно было сделать вывод, что это прикольная вещица. Не соглашусь с ней. Нет, карта не прикольная, карта незаменима. Ночью узнать, где находится Филч, чтобы погулять по замку, как и было сказано в первый день в Хогвартсе, девушку погулять, побродить по старинным коридорам каменной громады под названием Хогвартс. Ну, или найти некую Дженнерву Уизли. Операцию «Стыр-дневник» назначили на 26-е, после ужина. Так как играть в воров не лучшая затея, мы с Гермионой просто оглушили Уизли 7, и пока она валялась в отключке, забрали из ее сумочки тетрадку, дневник Тома Марвела Ридла. Не заметить такой артефакт может только слепой, темной магией от него так и несет. Тетрадь была торжественно сожжена адским пламенем в лабе. К этому моменту я уже и диадему достал, но уничтожать ее не стал, только очистил от магии Волди. Остались 3 хоркрукса, кольцо, Кружбан Хаффлпафф и, конечно, змейка Волди, Нгайна. Глава 39. Дуэль и шалость. 25.12.1992. Хогвартс. Время летит реально незаметно. Никаких эксцессов, так красочно расписываемых в книгах, в данный момент не происходило, так что всего и развлечения то, учеба. Нет, мы с Герми можем в любой момент смыться в Минор, используя магию колец, благо одно из них создал Гриффиндор. Так что проблем с перемещением в Хогвартс мы не испытывали. За прошедшие полугодия Гермиона, Драко и Невилл существенно подтянулись по боевой магии. Снейп творит чудеса. МакГонагалл натаскивала нас по трансфигурации, а Слизнард оказался вполне приемлемым зельеваром. Хотя мне не хватает на зельях Снейпа, но на новой должности у него намного больше возможности поиздеваться над студентами, так что сам ужас подземелья великолепно себя чувствует. Полной неожиданностью для меня стало приглашение МакГонагаллу в кабинет директора. Меня, кстати, директор пригласил одного, Гермиона осталась с МакГонагаллу. Делать нечего, пойдем. Директор, а, Гарри, проходи, присаживайся. Лимонную дольку, не откажусь. Чавк, чавк, глоть. Прошу прощения, но зачем вы меня вызвали? Хэммм, Гарри, видишь ли, я хотел тебе кое-что рассказать. По поводу чего, Гарри? Ты не задумывался, почему Волан-де-Морт пытался тебя убить? Лала, Похоже, Дамби решил играть в открытую. Ну, наверное, хотел предотвратить пророчество. Откуда? Самообладание изменило старику, и он, до того стоящий рядом со своим фениксом, тяжело опустился в кресло. Думаю, раскрывать мои источники не лучшая идея. Но все же дам подсказку. Для владеющего легилименцией на моем уровне почти не существует тайн. Легилименцией? Постой, Гарри, где ты мог выучить легилименцию? Тут я решил чутко симпровизировать. Ну, вместе со знаменитым шрамом мне досталась часть памяти. Ладно, если вы уж решили быть со мной честными, было бы свинством с моей стороны не ответить на такой широкий жест. Есть такая магия, что позволяет стать несколько более живучим, чем простой человек. Основными элементами в данном случае выступают некие объекты, под названием Харкрукс. Менторским тоном рассказывал я директору. Не потому, что мне нужен именно этот тон, а скорее потому, что если я попытаюсь играть словами, старый хрен может ухватиться за нестыковки и неточности и использовать их. Гораздо проще в данном случае выбрать определенную модель поведения и следовать ей, ведь опыта словесных баталий у меня на порядок, а то и на несколько порядков меньше, чем у Дамби. При слове «Харкрукс» директор навострил уши, ловя каждое слово, давая тем самым понять, что он меня внимательно слушает. Я же продолжил. Харкрукс – это предмет или живое существо, в которой заключена часть души. Именно этот способ и использовал Том. Гарри, повторюсь, откуда у тебя такая информация? Не то, чтобы я хотел у тебя вызнать, но мне просто интересно, да и многое о такой древней магии нам неизвестно. Прошу прощения, директор, но я тоже повторюсь, вместе с этим очаровательным шрамом мне досталась часть души Волдеморта. Я был его последним харкруксом. Дамби удобнее устроился в кресле, казалось, еще немного и кабинет огласит скрип извилин господина директора. Ты сказал был, да, опытным путем было установлено, что нельзя сделать харкрукс из разумного, владеющего магией. Сами посудите. Если в структурированную систему вроде души человеческой добавить жалкий осколок чужой души, то он, в смысле осколок, с большой вероятностью будет поглощен цельной душой. Так, стоп, Гарри, пожалей старого человека, не томи, скажи сразу, что стало с душой Тома. Та ее часть, что досталась мне, была мною безжалостно поглощена, и ведь ни словом не соврал, так что можно сказать, уничтожена. Она деструктурирована, директор, просто растворилась, оставив от себя облачко магической энергии. То есть ты больше не Харкрукс? Нет, директор. Однако вместе с душой Тома мне досталась часть его воспоминаний, например, об остальных Харкруксах. При волшебном слове «остальных» директор даже как-то подобрался, так и читается в его взгляде. А вот с этого места попрошу поподробнее. Такой явный интерес я был проигнорировать не в силах, так что начал колоться. Итак, господин директор, первый Харкрукс, дневник самого Тома, времен учебы в Хогвартсе, уничтожен мною с помощью адского пламени. Директор реально удивился, и даже не стал скрывать это. Гарри, ты уничтожил Харкрукс? Да, директор. Где же ты его нашел? До того, как он попал к нам, он находился у Люциуса Малфоя. И ведь опять не соврал. Люц теперь мне бутылку должен. И Малфой отдал его тебе, можно сказать и так, хотя это целая история. Но думаю, вам она будет неинтересна. Главное, что Малфой расстался с артефактом. Задумчивый кивок директора был мне ответом. Не беспокойтесь, директор, я не обворовал Люциуса. А, конечно же нет, ты же сказал, что Люциус сам расстался с дневником. Вот именно. Итак, первый артефакт, дневник уничтожен. Второй артефакт, кольцо Гонтов, папаши могла нашего темнейшего лорда, лежит, скорее всего, в доме Гонтов, ныне заброшенном. Третий Харкрукс, диадема Равенклоа. Он и диадему нашел, ну, дела, что с диадемой, ныне лежит в нашей комнате. Я, кажется, говорил, что Поттеры в Хаге проживают в отдельных апартаментах, Харкруксом более не является. Я ее основательно подчистил, так что там сейчас даже магии самой Равены не осталось. Хмм, интересно, что дальше? Дальше идет чаша Хаффлпаф, не знаю точно, по моим сведениям находится где-то в Гринготтсе, в одной из ячеек, подробнее мне неизвестно. Ты это не помнишь? Нет, в памяти доставшейся мне от Тома этот участок очень мутен, все-таки мне перепал только осколок его памяти. Хорошо, Гарри, что дальше? Дальше идет медальон Салазара Слизерина. Тут есть отдельная история, которую я ради интереса восстановил по пунктам. Расскажешь, а почему бы и нет? Итак, Позвольте представить первое действующее лицо, Регулус Арктурус Блэк. Регулус. Да, помню такого. Итак, господин директор, начнем по порядку. Регулус вступил в ряды пожирателей. Многие в его семье считали его бесхребетным рохлей, так что соблазн стороны Волдеморта оказался для него велик. Не буду перечислять, что творил юный Блэк, будучи на службе у темного лорда, но однажды лорд попросил его одолжить ему своего домовика, Кричера. Регулус, конечно же, исполнил приказ, сказав Кричеру слушаться лорда как своего хозяина, а потом возвращаться. Том забрал домовика и отвез его в пещеру, где и планировал спрятать медальон. Сделав требуемое, и с помощью домовика спрятав Харкрукс, Том уплыл, оставив домовика на островке, дабы тот и помер там. Однако, как вы могли заметить, Регулус приказал Кричеру вернуться, так что он выполнил приказ своего хозяина. Том просто не учел, что антиаппарационный щит не станет преградой для магии домового эльфа. Так что Кричер вернулся в дом Блэков. А через некоторое время Регулус вновь отправился на тот островок, на этот раз уже с копией медальона. Добыв Харкрукс, он погиб, его утащили под воду озера Инферналы. Кричер остался один, так что вернулся в дом Блэков, где и находится до сих пор. Какая интересная история. Хм, а зачем Регулусу было менять медальон? Думаю, он просто разочаровался в идеях Тома и хотел напакостить тому перед смертью. Разве он собирался умирать? Из рядов пожирателей есть только два пути, в Азкабан или на тот свет. И, как я думаю, исключения лишь подтверждают правила. А вы как думаете? Да, пожалуй, ты прав. От волнения Дамблдор вновь начал грызть свои любимые лимонные дольки. Проживав очередную, он продолжил. А что с медальоном то стало? Медальон, как и диадема, очищен и в данный момент является моим свадебным подарком Гермионе. Хмм, водила, что дальше? Продолжил старик, видно стараясь закончить с разговором, старость не радость, понимаю. Дальше идет последний Харкрукс, ручная змейка Тома, Нагайна. Думаю, с ней проблем будет больше всего, не могу не согласиться. Итак, Гарри, как я понимаю, 4 Харкрукса из 7 уничтожены. Не удивлюсь, если тебе и про Орден Феникса известно. И выжидающе уставился на меня. Известно, директор, в Англии вообще мало людей, не знающих про вашу оппозицию темному лорду. Итак, какие у нас планы? Директор устало развалился в своем кресле и капитально задумался. Итак, кажется, ничего лишнего я не сболтнул, ничего странного не открыл, да и нашел объяснение своим знаниям. Не ахти что, конечно, но, как говорится, за неимением гербовой пишут на обычной. Гарри, чтобы что-то сказать о планах, я должен иметь представление о том, на что я могу рассчитывать. Как у тебя с боевой магией? Не могу судить точно, но немного превосхожу Волдеморта в 81-м. Думаю, и вас несколько превосхожу, директор, хотя мне сложно судить. Да, нифига себе, услышал я бормотание директора. Как насчет небольшого спарринга? Продолжил Дамби. Не откажусь. Где? Пошли за мной. И встав, директор пошел к выходу из кабинета. Мне ничего не оставалось, как следовать за ним. Через 5 минут ходьбы по коридору мы дошли до какого-то зала. Насколько я могу судить, в похожем происходил дуэльный клуб Локхарта, в книжке тети Ро. Зал для дуэлей, провозгласил директор. Хм, впечатляет. Пробурчал я себе под нос, рассматривая сию залу. Интересно, в центре через все помещение шла полоса, вымощенная каким-то черным камнем, а стены великолепно поглощали заклинания. По крайней мере, состав камней в нем, видимый мною магическим зрением, больше напоминал губку, впитывающую. Хотя, меня волновало не это, а то, что я вообще полностью свечу своими навыками и знаниями. А как же, порядочный Мартисью просто обязан быть в центре внимания и зависти окружающих. Начали. Дальше шло светопреставление в полной тишине. Директор не проронил ни слова, посылая в меня заклятия невербально. Я же упражнялся в установке щитов. Сначала использовал щит, который у меня зовется кокон, на деле представляющий что-то вроде плотной энергетической скорлупы. Я имею в виду не форму, а структуру. Далее я уже защищался щитами из высшей магии, зеркальными, щитами с активной защитой, абсорбционными, отталкивающими, деструктуризирующими плетения противника. Примерно так и начался наш спарринг с директором. Этот старый хрыч даже Авады не пожалел. Также что-то вроде Круция и куча неизвестных мне заклинаний, которые я на всякий случай запомнил. Надо будет потом порыться в памяти и порасспросить директора. Дальше пришла моя очередь. Также невербально прощупываю защиту Дамби. От экспеллиармуса он ловко уклонился. Следующий за ним фаербол встретил уже щит директора. Дальше пошло закидывание директора мелкими местными заклинаниями. На пробу пустил кое-что и потяжелее, луч-резак, который директор пропустил рядом, резво уклонившись, и заклинание огня, фуэго инфламмари. Последнее оказалось однозначно лишним, так как огонь, вырвавшийся с моей палочки как воздух, заполнил весь зал, и только за нашими щитами ничего не грозило. Дамблдор успел закрыться глухим щитом, а я его и не снимал, так что вырвавшийся маленький пожар температурой в 19 тысяч градусов только изувечил кабинет. Стены точно оплавило, и выглядело это, признаюсь вам, офигенно. Когда огонь начал спадать, а температура за бортом опустилась до сотни с небольшим градусов, заклинание имеет опцию контроля температуры, я тут же ударил в директора заклинанием с пафосным названием «Гнев зимы» из арсенала Эльмирской школы, между прочим. Правда, разработано оно было, если быть предельно точным, хрен знает кем и хрен знает когда. Т.К. Во времена основания Первой империи им уже регулярно пользовались. Щит директора не выдержал контраста, и со звуком чепок разрушился. Тут же в Дамблдора, оказавшегося в 70-градусной жаре, прилетел мощнейший экспеллиармус. Дамблдора, уже поднимающего палочку, откинуло в сторону, как раз на оплавленную стену. И старик отключился, ударившись о стену. Н.Ш.Т.Я.К. Теперь мне еще и левитировать тушку Дамби до его кабинета. Нет, серьезно, я в восхищении, все в восхищении. Василиск Вася тоже в восхищении, скажи мне кто раньше, что я буду шастать по коридорам Хогвартса с помятыми местами с подпалинами директором, никогда бы не поверил. За всеми нерадостными размышлениями я не заметил одной детали, а именно то, что я победил в спарринге. А это значит, на лицо выползла непрошенная улыбка. Не думал, что все окажется так просто. Хотя осталось раздобыть еще и воскрешающий камень, и все тип-топ. Хель будет довольна мной, однозначно. Хотя как довольна, Хель, в том обличии, в котором я ее видел, это всего лишь проекция, аватар. Если задуматься, почему сверхсущность выглядит как человек и разговаривает на языке смертных, даже говорит как обычный человек. Все просто, Хель не существует в привычном нам понимании этого слова, не стоит сравнивать ее с человеком. Хель, сверхсущность, которая общаясь со смертным говорит на его языке, то есть берет свою форму, язык, прочие средства коммуникации из сознания того, с кем общается. Уверен, если бы она говорила с каким-нибудь уркой, выглядела бы под стать, и словечки применяла уркаганские. Так что тут у нас, точно, мегапалка. Ее-то мы как раз и прикарманим. А теперь, опробуя свежеприобретенный дар смерти, левитируем тушку директора до его кабинета. Хорошо, что нас не заметили. А вот в кабинете меня ждал сюрприз. Нет, не так, сюрприз. Когда я зашел в кабинет, неся левитации директора, я даже не заметил человека, сидящего с какого-то перепугу в кресле для гостей. Так что я прошел, таща магии директора до диванчика в глубине кабинета. «Мистер Поттер», — послышался сзади голос, который заставил меня вздрогнуть и чуть не уронить Дамби. «Профессор Снейп», а за моей спиной стоял именно ужас подземелий. «Потрудитесь объяснить, что это все значит?» «Простите, профессор, но не могу. Когда директор соизволит очнуться, он вам может рассказать, если сочтет нужным. Чувствую, сегодня Снейп не заснет от любопытства». «Ну да и хрен с ним. Профессор, директор слегка ударился головой, так что у вас не найдется с собой зелья для таких случаев, может обратиться в больничное крыло, не думаю. Ладно, тогда я сам». С этими словами я достал свою палочку, убрав в карман бузинную, и немного подлатал ауру директора в районе повреждений, а также передал ему чуток своей магической энергии. На все про все у меня ушло минут 5, так что порядочно устав от незапланированной урной работы, я отошел в приемную часть кабинета и из хулиганских побуждений плюхнулся в кресло Дамби. Хи-хи-хи. Отращу бороду, бузинная палочка и любовь к лимонным долькам прилагаются. Хи-хи-хи. Улыбнувшись своим мыслям, я принялся за вазочку с лимонными дольками. Чивк-чавк, глоть, чивк-чавк, глоть. За всем представлением наблюдал Снейп. Наблюдал и тихонечко сходил с ума, что можно было понять, посмотрев в эмофон в кабинете. «Мистер Поттер, что вы делаете?» тихонечко спросил меня уже с подземелий. В данный момент, кушаю, и, опять из хулиганских побуждений протянул вазочку Северусу. Лимонную дольку, спросил я его тоном Дамблдора. Аха, это мягкий знак. Он взял, и начал жевать. Одну, вторую, третью. Судя по эмоциям, наш нелюдимый Северус заработал легкую форму когнитивного диссонанса. Иначе говоря, взрыв мозга. А меня просто на хулиганство пробило. Ну не виноват я. Что поделать, недавняя победа плюс завладение палочкой, согласно квесту, полученному у Хель, легли светлым пятном на мою душу. Легли, кстати, на почву осознания того, что великий комбинатор, Альбус Дамблдор, решил играть со мной в открытую. Так что сегодня день определенно удался. Так мы и просидели минут пять, пока директор не изволил очнуться. Хи-хи-хи. Одному шайтану известно, как трудно было сохранить приличную мину, наблюдая, как потрепанный Дамблдор со слегка подпаленной бородой стоит и пялится на нас глазами-блюдцами. Можно понять, Северус просто ненавидит привычку директора предлагать весьма сомнительное лакомство посетителям. А тут такая картина: за столом сидит мальчишка лет 13, развалившись в хозяйском кресле, и сосредоточенно жует лимонную дольку. На кресле посетителя сидит сам великое и ужасное сосредоточение ехидства и черного юмора, и с отрешенным видом жует те же дольки, от вида которых ранее нос воротил. Картина маслом. Как сказали бы в Одессе, первым из этого состояния вышел директор. Гарри, прости, но я запамятовал, что ты там последним сделал. В смысле, в спарринге? Да. Ну, я после Фуэга Инфламмари ударил в ваш щит остужающим заклинанием, а когда щит развеялся, атаковал Экспеллиармусом. С самым невинным видом проговорил я. Директор, видно от большого потрясения, обошел стол и тяжело опустился на второй стул рядом с Северусом. Профессор Дамблдор, да, слушаю, профессор, как я понимаю, сия палочка теперь принадлежит мне. С этими словами выкладываю на стол ту самую бузинную палочку, из-за которой тетя Рона писала о шпалкниге. Любит некоторые пословоблудить, да, брови с ней по как по волшебству поползли вверх. Но, не заметив этого, директор с каким-то странным эмоциональным фоном подтвердил мои слова. Охренеть, я теперь еще и первый в истории волшебник, заполучивший ее в честной дуэли. Охренасовить. Только зря директор все это при Снейпе начал. Ужас подземелий вон, скоро от обилия эмоций в обморок грохнется. Не привык он свои эмоции хоть как-то выражать, вот и мучается.